Глава 4. Ей неожиданно позвонили. Было уже поздно. Она уже приняла ванну, влезла в пижаму, выпила теплого молока с мягкой сдобной булочкой и валялась в своей кроватке, прогоняя в мыслях сегодняшний судебный процесс. И тут звонок на мобильный. С незнакомого номера. Городского номера. Код ей тоже был неизвестен. «Алло? Кто это?» ответила она настороженным голосом. И тут же отогнала прочь испуганные мысли о внезапной болезни матери. Она с ней говорила пару часов назад. С ней все было нормально. «Инна Владимировна Комарова?» спросил незнакомый мужской голос. «Да, это я. А кто вы?» «Это не имеет значения», с легким раздражением ответил мужчина. «С вами хотят поговорить». Мгновение в телефоне было тихо, а потом «Привет», произнес голос, который она никогда не забывала. «Привет», выдохнула она, и сердце ее заметалось. Инна резко села, оперлась спиной о кроватную спинку. «Узнала?» спросил он безо всякого выражения. «Узнала». «Значит, представляться нужды нет. Это уже хорошо». Долгое молчание, а затем вопрос. «Как жизнь вообще?» «Нормально». «Работаешь?» «Да». «Как с жильем? Все устроилось?» «У меня своя квартира», — ответила она. И внутри на мгновение сделалось очень холодно. Что за вопрос? Почему он так спросил? Ему что-то известно? «Надеюсь, со старушкой проблем не возникло». «Что? С какой старушкой?» Организм отозвался мгновенно. Инну затошнило. Перед глазами поплыли огромные радужные круги. Так случалось, когда она долго смотрела на солнце. «С той самой старушкой, которая оставила тебе квартиру, Инна, за которой ты ухаживала». «Проблем, спрашиваю, не возникло?» В его голосе появилось нетерпение. «Не было никаких проблем. Это была ее добрая воля. И я заслужила». Быстро проговорила она, стараясь не слушать заполошный стук сердца. Откуда он узнал про старуху? Почему вообще о ней, о случайной девчонке, вспомнил спустя столько лет? Откуда узнал ее номер телефона? Она его поменяла не так давно. Его знали немногие. «Ну да, ну да. Не было никакого мошенничества». Промурлыкал он со странным утробным хохотком. «Особенно в том, что старуха подарила тебе квартиру, пребывая в твердой уверенности, что подписывает договор с управляющей компанией». Инна слабо охнула и сжалась на кровати. «Откуда?» «Господи, вот оно, возмездие! Вот оно, настигло ее! А она-то дура, думала, что все шито-крыто, что подкупленный ею нотариус станет держать язык за зубами, потому что сам совершил должностное преступление, потому что вступил с ней в преступный сговор, и в его интересах было молчать. Он, получается, проболтался, но кому? Олег, я... Он не дал ей договорить, прошипел. «Молчи». «Никаких имен, дура!» «Хорошо». Она даже кивнула, будто он мог ее видеть. «Мне все равно. Получилось? Хорошо. Смогла? Молодец. Значит, мои советы не пропали даром». «Вот». Инна слабо улыбнулась. Она была уверена, что тогда, в зале суда, он говорил только для нее. «Ты многому научилась за эти годы, детка». Протянул он с легкой линцой. «И как ты понимаешь, я наблюдал за тобой. Точнее, я не спускал с тебя глаз». Она промолчала, принявшись озираться по сторонам. «Может, у нее тут системы видеонаблюдения установлены?» Она, возвращаясь домой и запирая дверь, считала, что оказывается в полной безопасности. «А у нее тут... камер нет». Безошибочно угадал он ее мысли. «А как ты обо всем узнал?» «Я все эти годы не упускал тебя из виду. Не сам, конечно, ты понимаешь. Я не смог бы, находясь здесь. Мои люди». «За мной следили?» — ахнула Инна, сжимаясь на кровати в комочек. «За тобой просто наблюдали. Тебя стерегли. Тебе помогали». «Помогали? В чем?» «Ты такая смешная, детка». Олег едва слышно рассмеялся. «Неужели ты могла подумать, что Новиков принял бы такое непристойное предложение от случайной девчонки с улицы?» Фамилия нотариуса, который помог ей обмануть квартирную хозяйку, была Новиков. Это точно. И он, когда она первый раз к нему пришла, посоветовал ей обратиться к психиатру. А потом неожиданно сам позвонил. И вызвался помочь. И она почти не удивилась. Репутация у него была та еще. К тому же она предполагала, что Новиков станет пробивать ее по своим каналам, чтобы убедиться, что она не подставная. И мысленно отпускала ему на проверку неделю. Он позвонил на третий день. «Я наводила о нем справки. Он не брезгует ничем», — возразила она слабым голосом. «Но берет в разы дороже. И того кредита, который взяла твоя мама, не хватило бы ни на что, поверь мне». «Он и об этом знает. Он знает о ней все. Она все эти годы прожила под наблюдением и даже не подозревала об этом. Ужасно!» «Что тебе надо?» — спросила она слабым голосом. И от отвратительного чувства, что она в западне, перехватило дыхание. «Ничего особенного. Завтра рано утром, к 10 утра точнее, ты должна явиться на одно из судебных заседаний». Он назвал адрес. «Со своими любимыми бутербродами и термосом. И, как всегда, занять место в самом центре во втором ряду». «Завтра я не могу. Мне на работу». Инна зажмурилась. Он и об этом знает. О том, что она посещает судебные заседания. И всегда занимает одно и то же место. Есть хоть что-то в ее жизни, что является для него тайной. «Утром позвонишь своему директору и отпросишься. Он не будет против». «Я знаю». «Я знаю о тебе, детка, все», — проговорил он тихо и вкрадчиво. «И мне нужна твоя помощь». Таким же голосом все это произнес, как много лет назад, когда засовывал ей в задний карман джинсов пакетик с запрещенными таблетками. И так же, как тогда, она не сумела ему отказать. «Что мне надо будет делать?» — осведомилась она деловито. В конце концов, это привычное для нее занятие. Усаживаться на то самое место в зале суда и слушать. «Тебе сообщат», — произнес он тихо и отключился. А она до утра не сомкнула глаз. Для начала она включила компьютер и нашла короткую заметку о завтрашнем процессе. Читала и перечитывала. И недоумевала. Но вообще ничего интересного. Какая-то пьяная драка в ресторане. Ни тебе серьезных последствий дебоша, ни серьезно пострадавших. Кто-то отделался парой синяков и вывихом плеча. Двум парням завтра будут выбирать меру пресечения. Но и дилетанту было бы понятно, что их отпустят под подписку. Дело-то было пустяковым. Интересно, что она там завтра станет делать? Зевать от скуки? И бутерброды ей ни к чему. Подобные заседания проходят быстро. Там и народу-то почти не бывает. Неохотно пускают, неохотно туда идут зрители. Инна снова и снова перечитывала заметку о происшествии. В социальных сетях нашла информацию о пострадавшем друге хозяина ресторана и о хулиганах. Ничего особенного. Нормальные люди. Самые обычные. И ресторатор, и друг его, и хулиганы. Последние не имели криминального прошлого. И даже приводов у них не было. «В чем подвох?» — изумленно спрашивала Инна у своего отражения в зеркале, когда утром умывалась в ванной. «Что не так?» Она так ни до чего и не додумалась, пока на автобусной остановке к ней не подошел человек и, стоя к ней спиной, не наговорил короткий инструктаж. Потом повернулся, передал ей предмет. Забрал у нее другой. «И это все?» — изумленно воскликнула она в сутулую спину, обтянутую черной балоньевой курткой. Все. Мужчина шагнул от нее на шаг. «Могли бы обойтись и без меня», — проворчала Инна. «Делай, что сказано». Отреагировал он неожиданно зло и исчез. Инна даже не заметила, в какую сторону он скользнул. Только что вот стоял к ней спиной, и тут же его не стало. Будто растаял. Она доехала на автобусе по адресу, который ей продиктовал по телефону Олег. Привычно предъявила паспорт, показала содержимое своей сумки. И даже маленький термос открыла, демонстрируя охраннику, что там всего лишь горячий чай. Улыбнулась и пошла к залу, в котором двум молодым хулиганам через несколько минут будут озвучивать меру пресечения. Войти сразу не удалось. Народу, на удивление, оказалось много. Много журналистов, родственники, любопытные вроде нее. Странно, что хулиганская выходка привлекла так много внимания. И лишь заслушав первых двух свидетелей, Инна поняла, в чем дело. И инструктаж, полученный ею на автобусной остановке, не показался пустым. И миссия, которая на нее возлагалась, и о которой было сказано вскользь, вдруг показалась очень опасной. Наблюдать? Ей было велено просто наблюдать? Да чушь! Это мог сделать любой из его людей. Даже тот самый дядька с сутулой спиной, который ее инструктировал на остановке и который ей передал... «Чёрт!» — ахнула она едва слышно. И тут же свидетель со стороны обвинения, он же пострадавший, обернулся на нее. Следуя инструктажу, она сидела прямо за ним. «Что вы сказали?» — нахмурил мужчина кустистые брови. Женщина рядом с ним, очень ярко и дорого одетая, надменно ухмыльнулась и пробормотала что-то про суровое наказание, которого никто не ждет и которое непременно случится. Через мгновение они отвернулись. А Инна наклонилась, чтобы поставить свою сумку с бутербродами и термосом под стул сидевшего прямо перед ней свидетеля обвинения. Она догадалась. До нее наконец дошло, какую миссию на нее возложили. Ей надо было сбросить все сразу, вопреки рекомендациям, оставить все здесь, как вошла, и бежать, бежать, бежать, куда глаза глядят. Распрямиться она так и не успела.